которые поведут орлорды», — не забыл добавить Дарьян Каперунг. Я вновь возмутилась, но Роган был спокоен, как никогда. «С этого дня все изменилось», — сказал он не столько дракону, сколько мне. «История нашего племени в Кемире началась с нуля. Нам предстоит долгий путь от недоверия к доверию. Клятва произнесена, и мы будем верны принцессе Лайнизе Кромунд, что бы ни случилось. Она — сокровище Кемира, и мы приведем под знамена Кромундов целую армию. Вернее, большую ее часть», — добавил король Аров, посмотрев уже на дракона. «Не все нас поддержат». Разговор все затягивался, и я давно уже забыла себя от усталости, но стоически дремала с открытыми глазами. Спорили долго, ругались, орали друг на друга, думали, где меня спрятать, но я была уверена в одном — мне надо увидеть деда. Наконец решили, что к деду я все же поеду, но меня, помимо магистров и драконов, будет сопровождать младший принц Этархаас и еще двое из племени Аров. К тому же с нами отправится Иделин. Она сама вызвалась, ее никто не просил. Роган Хаас попытался протестовать, но... «Я поеду по доброй воле. Поверьте, у него...» Она обняла мужа, затем поцеловала его в щеку. «Нет ничего более дорогого, чем сокровище Кемира и жена», — добавила с улыбкой Иделин. «Я отправлюсь с принцессой, Роган, как подруга, как заложница, в конце концов, и пусть путь от недоверия к доверию для нашего племени закончится как можно быстрее». «Мы не имеем права так рисковать», — заявил Этар. «Мы должны спрятать Лайны так, чтобы ее никто не нашел». «В Заребе», — в который раз подсказал Дарьян Каперунг. «Тиринг близко. Тиринг дышит в спину», — подал голос Весхольф. «Три случая проявления дара Кромундов». «Три?» — растерялась я. «Но неужели он знает?» «Он в курсе, кто именно остановил мертвый дождь в Волчьем долу. Вчера мы узнали имя». Я прижала ладони к разгоряченным щекам. «Боги!» Магистры тоже заволновались. «Затем был Хольберг», — продолжал старейшина. «И вот теперь Гридар». «Тиринг знает», — заторможенно произнесла я. Пожилой орлорд кивнул. «Уже знает. Конечно, я буду тянуть время, запутывать следы, терять документы и мешать следствию. Но твое имя...» «Боги!» Я почувствовала, как к щекам прилила кровь. «Он знает. Знает. Значит, под удар попадут и мои близкие, оставшиеся в Хольберге. Мелодара, тетя Чарити, мальчики». «Свяжусь с Тангрихом», — сказал магистр Шарес. «Их спрячут, да так, что ни один...» Темный посмотрел на орлордов с сомнением, но не договорил. «Путь доверия», — напомнила ему. «Драконы Хольберга», — произнес Дарьян, — «с радостью утрут нос ищейкам. Мы заберем твою родню в Зареб. В островном королевстве они будут в безопасности, так же, как и ты, принцесса». Новый, бесконечный виток переговоров. Сколько можно повторять, что я не собираюсь отсиживаться в Заребе. Мне нужно к деду. Именно там, на севере, загорится огонь Ангихора. «Тиринг собирается тебя уничтожить. Ты не нужна ему живой. Принцесса не нужна ему никакой», — заявил начальник сыска. «Тем более показательная казнь. Народ волнуется, и если пойдут слухи, что Тиринг схватил кого-то из Кромундов, Кемир будет не остановить». «Революция! Кровавая революция!» — пробормотала я. «Принцесса должна исчезнуть и дать нам время подготовиться», — голос Рогана. «Зареб!» — вновь встрял Дарьян Каперунг. «Принцесса будет в полной безопасности во дворце моего брата!» Эта мысль нравилась многим, но не мне. Я наотрез отказалась улетать из Кемира, поэтому через несколько часов наш небольшой караван спешно покинул окрестности Гридара под охраной драконов и приставленных к нам орлордов. Нас ждали 4 дня бесконечной скачки и вопросы Этара Хааса, на которые у меня нашлись лишь скупые ответы. «Почему?» — спросил он, когда мы остались наедине возле большого костра. «Одни ли? Меня не оставляли без присмотра ни на секунду. Пара молодых драконов ошивалась неподалеку. Саяри подбрасывала ветки в костер, но я чувствовала на себе ее внимательный взгляд. Дарьян Каперунг нарочито близко размахивал мечом, разминая затекшие от долгой езды мышцы. Трис, сидевшая на другой стороне костра, протягивала к огню руки, смотрела на небо, с которого срывались редкие снежинки. Мы довольно далеко ушли от Гридара. Сначала через порталы, заметая следы. Затем, когда у темного мага стал подходить к концу резерв, скакали, что есть мочи. «Почему не сказала раньше?» — повторил вопрос Этар. «Но как я могла?» — спросила у него вместо ответа. «Подумай, как? Поставь себя на мое место, хотя бы попробуй!» — попросила у него, силясь улыбнуться. «Ты бы смог доверять себе? После всего, что сделало твое племя с моим, после того, что сотворило с моей родней. Прости, что я говорю об этом, Этар. Я помню о пути от недоверия к доверию, и вы далеко по нему продвинулись, но...» «Нет, не надо!» — воскликнула испуганно. «Не надо извинений! Ты же знаешь, что я не держу ни на кого зла!» «Хорошо», — согласился он. «Ты больше не услышишь слов раскаяния, но ты должна помнить всегда, Лайне, как сильно я сожалею о выборе, который сделал мой отец». Улыбнувшись, я коснулась озябшей рукой его щеки. Он повернул голову, и я тут же почувствовала тепло его поцелуя, которое согрело мои пальцы. Тут Дарьян Каперунг рубанул по ближайшему дереву, да так, что я отпрянула. «Поставить себя на твое место?» — переспросил Этар задумчиво, уставившись на нервного дракона. «Ну что же, это не так уж и сложно. На твоем месте я давно был бы уже замужем. За мной». Я сдавленно усмехнулась. «Ну, конечно, кто бы сомневался. И рассказал бы своему мужу все. Все, Лайны, и про дракона, и про... Ну да, про ту самую красную линию, что соединяла Грегора Кромунда и дочь Тильфа Лириса». «Я боялась», — призналась ему, протягивая руку. «Не столько за себя, сколько за людей вокруг меня. Сможешь ли ты простить меня за недоверие?» «Смогу ли я?» «Смеешься? Я и не думал». Но не успел он пожать мою протянутую ладонь, как неподалеку хрустнуло дерево, которое доломал Дарьян Каперунг. Молодые драконы дружно подошли к костру, заявив, что они жуть как замерзли. К тому же сложно разговаривать, когда вокруг так много нянек из драконьего племени. На следующий день в назначенном месте мы встретили проводника, которому пришлось долго объяснять, что орлорды нам не враги. Затем сквозь узкое ущелье с холодным горным ручьем мы попали в долину из Лисса. Дед нас принял замечательно, ну разве что кроме Этара Хааса, но сказал, что приглядится к нему. Приглядывался, вернее, не спускал глаз ни с него, ни с двух орлордов, сопровождавших нас. Иделин, впрочем, ему понравилось. Нам с девочками их почему-то сразу же стали называть моими фрейлинами. Отвели небольшой теплый домик возле скалы, испечренный подземными ходами, словно жилище гигантских кротов. Дед объяснил, что их прорыли первые обитатели Кемира, пихты, от которых остались разве что упоминания в древних летописях, да наскальные рисунки глубоко в пещерах. Древние выстроили целый подземный город и даже прокопали несколько выходов из долины, о которых не знали ищейки. В случае опасности мы могли укрыться в лабиринте, с помощью магии задвинуть огромные глыбы, перекрыть ходы и затеряться во внутренностях скалы, чтобы выйти с другой ее стороны, пройдя насквозь.